Борьба. Мой материализовавшийся сказочный принц любит бороться с трудностями, а главное – побеждать. Где он, там всегда война, а главное – победа. Наверное, и здесь сказалось его военное детство, где все мечтали о победе над фашизмом. Я уже смирилась с его способом жизни, и вместо раздражения, не зря же я учусь психологии, ищу новые способы реагирования на его бесконечную борьбу. Очень помогает мне в этом чувство юмора. Анатолий регулярно борется со своим лишним весом. Сюда входит утренняя зарядка и работа на дачах друзей, где он колет дрова, косит траву, собирает и сжигает мусор. Этим он вызывает восхищение у женщин и недовольство у мужчин. Еще бы, пионер, понимаешь ли, всем ребятам пример. Но вес у него при этом почему-то снижается с большим сопротивлением. Глядя на его мытарство, я снисходительно пояснила. «Это потому, — объясняю, — что надо заниматься не зарядкой, а разрядкой». «Каким образом?» — теряется он в предсказуемой отгадке, но соглашается на предложение пойти по магазинам за покупками. Само по себе хождение, примерки, поиск других моделей одежды, а главное потраченная сумма, сразу заметно сказались на нас. У меня мгновенно поднялось настроение и похудела фигура. Нет лучшей мотивации, чем новая красивая вещь на теле. А у него потащал кошелек. «Ты не то разрядила», — возмутился он. «Хорошо, давай разрядим что-нибудь еще». Очаровательно улыбаюсь и начинаю стелить постель. «Нельзя же каждый день», — притворно застонал, но быстренько улегся первым. «Каждый день действительно нельзя?» Но каждый вечер можно. «Может, лучше отказаться от мучного и сладкого?» — робко спросил он, но на всякий случай совсем разделся. «Отличный вариант! Заметь, ты сам его предложил!» — радостно поддержала я, накрываясь своим одеялом. «Главное, ты теперь знаешь, что проблему можно решить разными способами, и выбор наиболее эффективного на сегодняшний день всегда за тобой». «Кстати, могу тебя закодировать заодно». И вывожу на его теле фломастером заветную цифру, приговаривая вычитанную из книжки магическую фразу. «Напишу на попе код, будет плоским мой живот». Он с трудом выдержал это издевательство и воскликнул. «Все, спим! Сон – лучшее решение всех проблем». «Какой ты умный!» Довольная своим беспределом, я спрятала свой нос в его подмышку и быстро уснула. Я часто предлагаю своим сказочникам найти несколько способов решения проблемы, допуская и совсем невероятные, порой абсурдные. Такой подход превращает процесс в игру и снимает напряжение, что немаловажно для здоровья. Сейчас выпускается много литературы по нестандартным способам. Даже школа есть, Симарон. Кстати, книжек полезных и интересных я покупаю много и с удовольствием раздаю их читать. У нас не дом, а библиотека книг и игрушек, только бессрочная. Делюсь я открытием с ковбоем. Это точно. Я видел в других странах библиотеки с абонементами детских игрушек. Все думал, как бы сделать подобное в России. Теперь ты сам в такой библиотеке и живешь. Мечты сбываются. Я всех об этом предупреждаю. Но мне иногда кажется, что счастье человека заключается не столько в решении проблемы, а в его поиске». «Да», — подтвердил он, размышляя о чем-то своем. «В этой квартире я все починил. Пора переезжать в следующую». Я содрогнулась от такого поворота, но решила смело пойти навстречу своим страхам и выпалила. «Я согласна на все удобства в двухкомнатной квартире с балконом и видом на небо недалеко от метро. Отсутствие крыс и комаров приветствуется. Да здравствует ванна и горячая вода!» Воистину, бойтесь своих желаний. Они сбываются, причем самым неожиданным образом. Вернувшись из очередной экстремальной поездки в Карелию и порадовавшись 3 дня комфорту нашего арендованного жилья, я оказалась лицом к лицу с разъяренным хозяином квартиры, который потребовал освободить помещение в течение 10 минут. От него пахло спиртным, а речь перемежалась с предложением в очередной раз помощи мне лично и угрозами моему ковбою. Я привыкла к повышенному вниманию мужчин к моей персоне с разными предложениями, но страшно стало впервые. Для начала я выпила валерьянки, вспоминая попутно бывшего соседа-пьяницу по коммунальной квартире, который регулярно выступал передо мной только в то время, когда мой муж был на работе. Смирившись с ситуацией и не вступая в диалог с метавшимся по квартире старцем, я стала собирать необходимые вещи. Ими оказался телефон с зарядным устройством, паспорт и флакончик с валерьянкой. Уже выходя из квартиры, встретилась с ковбоем, который возмутился поведением своего бывшего приятеля и стал призывать на помощь милицию. Проходящий в это время мимо нас участковый вмешался в спор двух разъяренных мужчин и, проверив их документы, пригласил к себе на беседу. Завтра. И ушел. В руке нашего благодетеля был новый железный замок, которым он все-таки ударил моего защитника, попутно разбив ему еще и губу. В испуге, что может произойти ответный удар, я повисла на ковбое и стала оттаскивать его подальше от двери. Собралась толпа любопытных, но все молча наблюдали, как я ревела на всю улицу. «Толечка, я тебя очень люблю! Уйдем отсюда!» Я буквально остановила коня на скаку, так как мой любимый очень силен физически и отступил только из-за моих непрекращающихся рыданий. Когда я успокоилась, мы вернулись к двери и, убедившись, что замок сменили, отправились ночевать к моей подруге. Неделю мы кочевали по домам наших друзей, которые были рады нас видеть и оказывали нам поддержку. Несмотря на неожиданный стресс, я все же тихо радовалась, что мы больше не будем жить на первом этаже с видом на соседские окна, и мне даже не жаль было потраченных на ремонт денег. 2 года назад нечто подобное уже было в моей жизни. Я ушла из дома, в котором прожила много лет, в неизвестность, ведомая лишь инстинктом самосохранения. Только тогда я была одна, без денег, телефона и паспорта. А теперь все же с любимым мужчиной и без синяков. Расту. И мы устроились лучше прежнего. Как в сказке.